На плохачевой вырубке бодро стучали топоры и визжали пилы. Пахло свежей древесиной и сосновой смолой. Активным истреблением леса здесь занимался лесоруб-плохач со своей большой семьей. Старшие члены семьи рубили и пилили. Младшие обрубали ветки на стволах поваленных деревьев. Малыши носили хворост. Плохач увидел Геральта. Вогнал топор в пень. Вытер лоб. «Здравствуй». Ведьмак подъехал ближе. «Как у вас? Все в порядке?» Плохач смотрел на него долго и понуро. «Плохо», — сказал он наконец. «Что такое?» Плохач долго молчал. «Пилу украли», — заворчал он наконец. «Украли пилу. Ну как это, а? Чего вы по вырубкам ездите? На кой? А Торквилл со своими чего по лесу таскается, а? Вроде сторожите, да? А пилы крадут». «Я этим займусь», — гладко соврал Геральт. «Разберусь с этим. Бывай». Плохач сплюнул. На следующей вырубке, на этот раз дубковой, все было в порядке. Никто дубковой не угрожал и вроде ничего не украли. Геральт даже не остановил плотву. Он направился в соседнюю деревню под названием Варильня. Для перемещения между селениями служили лесные дороги, разрытые колесами телег. Геральт часто натыкался на упряжки, как груженные лесом, так и пустые, едущие за грузом. Встречались группы пеших путников. Движение было удивительно активным. Даже в глубине леса редко бывало совсем безлюдно. Из папоротников, как спина нарвала из волн морских, появлялся вдруг зад бабы, которая на четвереньках собирала ягоды или другие дары леса. Между деревьями иногда жесткой походкой сновало нечто, фигурой и внешностью напоминающее нежить, но на самом деле это оказывался старичок, который искал грибы. Иногда что-то с бешеным криком ломало хворост. Это были дети, отрада лесорубов и углежогов, вооруженные луками, сделанными из палки и веревки. Поражало, сколько вреда с помощью такого примитивного оснащения этой отраде удавалось нанести природе. Пугала мысль, что когда-нибудь эта отрада вырастет и обзаведется профессиональным оснащением. Деревня Варильня, в которой тоже царила тишина, ничто не мешало работе и не угрожало работникам, свое столь оригинальное название получило потому, что здесь варили поташ, продукт особенно ценный для производства стекла и мыла. Поташ, как пояснили Геральту чародеи, получают из древесной золы, которой много в этом районе. Геральт уже наведывался и сегодня собирался наведаться вновь в расположенные неподалеку поселение угольщиков. Ближайшее называлось Дубовец, и дорога к нему в самом деле шла мимо могучего скопления огромных многовековых дубов. Даже в полдень, даже при ярком солнце и безоблачном небе, под дубами всегда лежала мрачная тень. Именно возле этих дубов почти неделю назад Геральт впервые повстречал констебля Торквилла и его отряд. Когда они галопом вырвались из-за дубов и окружили его со всех сторон, все в зеленых маскировочных костюмах, с длинными луками на спинах, Геральт поначалу принял их за лесников, членов пресловутого добровольного военизированного формирования, называющих себя стражами пущи и занимающихся охотой на нелюдей, в основном эльфов и дриад, и убийством их изощренными способами. Бывало, что лесники обвиняли странствующих по лесам в сговоре с нелюдями или торговле с ними. За то и другое им грозил самосуд, а доказать невиновность было трудно. Неожиданная встреча у дубов казалась настолько опасной, что Геральт вздохнул с глубоким облегчением, когда узнал, что зеленые всадники оказались стражами порядка при исполнении своих обязанностей. Командир, смуглый субъект с пронзительными глазами, представился как констебль службы Бейлифа из Горсвелина. Он резко и жестко потребовал, чтобы Геральт сообщил, кто он такой, а когда узнал, пожелал увидеть ведьмачий знак. Медальон с зубастым волком мало того, что был признан удовлетворительным доказательством, но и вызвал восхищение стражей порядка. Уважение, как оказалось, распространилось и на Геральта. Констебль спешился, попросил ведьмака сделать то же самое и предложил поговорить. «Я Франц Торквилл. Констебль сбросил маску неприветливого службиста и оказался человеком спокойным и рассудительным. «А вы Геральт из Ривии. Тот самый Геральт из Ривии, который месяц назад в Ансегисе спас от смерти женщину и ребенка, убив монстра-людоеда». Геральт поджал губы. К счастью, он уже успел забыть про Ансегис, про чудовище с биркой и человека, который умер по его вине. Это долго его мучило, пока, наконец, он не смог убедить себя, что сделал все, что было возможно, что спас двоих, и чудовище больше никого не убьет. Теперь все вернулось. Франц Торквилл вроде бы не заметил тени, которая скользнула по лицу ведьмака, когда он это говорил. А если и заметил, не придал этому значения. «Выходит, ведьмак, — сказал он, — мы с тобой по одной и той же причине по этим зарослям лазим. Страшные дела начались с весны на Тукайском погорье. Очень скверные происшествия. И надо этому положить конец. После бойни в Каблонках я посоветовал магам Рисберга нанять ведьмака. Как видно, они послушались, хотя советов не любят». Констебль снял шляпу и очистил ее от иголок и семян. Головной убор он носил такого же фасона, как лютик, разве что фетр похуже качеством. И вместо пера белой цапли его украшало рулевое перо фазана. «Я издавна уж на погорье закон и порядок охраняю», — сказал он, пристально глядя Геральту в глаза. «Без ложной скромности немало злодеев поймал, немало сухих осин ими украсил. Но то, что тут в последнее время происходит, против этого нужно привлечь кого-нибудь вроде тебя. Того, кто в чарах разбирается и в монстрах, кто ни чудовища, ни упыря, ни дракона не испугается. И славно, будем вместе сторожить и охранять людей. Я за свое скромное жалование, и ты за деньги чародеев. А интересно, сколько они тебе платят за эту работу?» 500 новиградских крон, положенных на банковский счет авансом, о чем Геральт сообщать не собирался. «За столько купили мои услуги и мое время чародеи Рисберга. 15 дней моего времени. А после 15 дней, независимо от того, что произойдет, переведут еще столько же. Щедро. Более чем достаточно». «Ну, наверное, платят немало». Франц Торквилл быстро понял, что ответа он не дождется. «Могут себе позволить. Я тебе только скажу, сколько бы ни платили, это все равно не слишком много. Потому что это грязная работа, ведьмак. Отвратительная, темная и противоестественная. Зло, которое бушевало здесь, пришло из Рисберга, голову даю. Как пить дать, чародеи наколбасили что-то со своей магией. Потому что их магия, как мешок змей. Как его ни завязывай, все равно, в конце концов, что-нибудь ядовитое выползет». Констебль украдкой глянул на Геральта, и этого взгляда ему хватило для того, чтобы понять, что ведьмак не расскажет ему ничего, никаких подробностей соглашения с чародеями. «Они ознакомили тебя с подробностями? Рассказали, что произошло в Тисах, Каблонках и Роговизне?» «Кое-что». «Кое-что», — повторил Торквилл. «Через 3 дня после Белитейна, поселение Тисы, убиты 9 лесорубов. Середина мая, усадьба пильщиков в Каблонках, 12 убитых. Начало июня, Роговизна, колония углежогов. 15 жертв. Вот такое кое-что на сегодняшний день, ведьмак. Потому что это не конец. Головой клянусь, что не конец». «Тисы, Каблонки и Роговизна. 3 массовых преступления. Это вам не случайный сбой в работе. Не демон, который вырвался и убежал, а лопух гаэтист не смог с ним справиться. Это умышленно спланированная акция. Кто-то 3 раза вселил демона в носителя и 3 раза отправил его убивать». «Я многое видел. На скулах констебля сильно играли желваки. Ни один бой, ни один труп и не 2. Нападения, ограбления, бандитские налеты, кровная месть, разборки, даже 1 свадьбу, после которой вынесли 6 покойников, в том числе жениха. Но чтобы резать сухожилия, а потом убивать покалеченных, снимать скальпы, горло зубами перегрызать, вспарывать живым животы и вытягивать кишки, и, наконец, из отрезанных голов складывать пирамиды? С кем, спрашиваю я тебя, мы имеем дело? Этого тебе чародеи не рассказали? Не объяснили, для чего им ведьмак понадобился?» «Для чего ведьмак понадобился чародеям Рисберга? Так сильно, что его нужно было шантажом принудить к сотрудничеству. С каждым демоном и каждым одержимым чародеи ведь могли бы легко управиться сами и без особых усилий. Фульманс Фейрикус, Сагитта Ауриа — вот два типа магии из многих, которыми можно поразить одержимого за 100 шагов, и сомнительно, что он после этого выживет. Но нет, чародеи хотят ведьмака. Почему? Ответ прост. Одержимым стал чародей, собрат, коллега. Один из коллег по профессии вызывает демонов, позволяет им вселиться в себя и летит убивать. Он делал это уже 3 раза. Но чародею никак нельзя метать в коллегу шаровые молнии или пробивать его золотой стрелой. Против коллеги нужен ведьмак.